Глава 19. Я, конечно, могу показаться неверующим параноиком, но это зеленое облако похоже на кислоту. Лиза указала рукой вперед на деревья. А там и правда зеленый туман, густой такой. Наверное, Сергей имел в виду, что концентрация кислоты теперь терпимая, а не то, что ее совсем не осталось, предположила Оля и кинула на меня взгляд. А я сейчас активно разбирал палатку. Корни деревьев затащили нас сюда, наверх. Даже самим карабкаться не пришлось. Удобно и безопасно. Так и есть. Просто ставим магическую защиту и все. Ну или можете свои артефакты активировать. Когда все шкуры и ремешки оказались в кольце, я поднялся и погладил царапины на шее. Заразы такие. Женщины всего меня исцарапали и искусали. Правда, потом молили о пощаде и извивались, постановая в моих руках. В общем, вот мы и наверху. Здесь дует холодный ветер, так что мы были в плотной одежде, защищающей от морозной маны. Да и от кислоты защитит. По крайней мере, если она вдруг не станет гуще. Но деревья обещают, что не станет. Махнув рукой, повел женщину в лес. Хотя лесом это сложно назвать. Скорее, изгибающиеся полосы деревьев, растущие вокруг озер. Деревья здесь толстые, с мощными корнями и пышными ветвями. Я выскользнул из этой полосы и попал в темно-зеленый туман, дабы проверить его. Но тут же кинулся к деревьям. «Ну, что там?» «Жесть!» — вздрогнул я. «Магическая кислота выжигает защиту с такой скоростью, что лишь действительно сильные маги смогут пройти с одного конца острова на другой». «А откуда взялась эта кислота?» — призадумалась Оля. «Наверное, что-то в болоте есть. Или существа какие, или нечто вроде магического камня». «Камень, наверное, дорогой». «Не уверен. Если бы он действительно был дорогим, его бы уже забрали». «Я просто подумала, магическая буря повысила уровень маны, и эти камни начали вырабатывать больше кислоты. Выходит, что они вытягивают ману и очень эффективно». «Как и обычно», — пожал я плечами. «Многие манореакторы на том и работают. Вытягивают ману из воздуха и дают электричество в систему машины». «Да, но не такой мощи», — согласилась боевая полторашка и посмотрела на меня просящим взглядом. «Прусы любят ставить непроходимые магические ловушки и сложные заклинания, которые действуют неделями на земле и, к примеру, создают электрические помехи». «Хорошо», — погладив мелкую по голове, взмахнул рукой, и рядом появились 7 дриад. Все сонные, а еще в ночнушках. «А, кислота! Моя ночнушка!» — закричала грудастая дриада и развоплотилась, а за ней и остальные. Еще раз. И вот они голые. «Обошлось. Ночнушка от госпожи Альмы устойчива к кислоте». «Так, девчата, ваша задача», — я указал на деревья. «Помочь им поглотить больше кислоты из воздуха. Возможно, и из озера». «Есть, командир!» — подсалютовали голожопики и бросились обнимать деревья. «Ой, меня сук чуть девственности не лишил. Ну, родственности лишаются спереди, а не сзади. Да? А откуда пошла фраза «анальная девственность»? Девчат, а пупок у людей — это пупочная девственность? А какие еще есть девственности? Я просто считаю, сколько раз я девственница. Пока насчитала 6». Хлопнув себя по лбу и постаравшись не слушать этих балбесин, начал зеленеть. «Теперь я дриад. Ну, или леший. Это надо к Машке. Она разбирается в растениях». Выдохнув, направился к озеру. Туман стал постепенно рассеиваться, а магическую защиту я снял. Но пытаюсь адаптироваться. И что-то как-то не выходит. Зеленую шкуру разъедает, поэтому начинаю покрываться корой. И оказывается, что это тяжело. Но меня вдруг схватила умная, точнее, обняла со спины и прижалась. Изящная дриада была теплой и, на удивление, грудастой, а ее волосы и листья облепили мои руки, ноги и грудь. «Я помогу. Мне дерево подсказало, а еще напоило». Кинув взгляд за плечо, чуть не оступился. «Там дриады сосут. Деревья отрастили небольшой сук. Вот его дриады и сосут, поглощая древесный сок». «Похоже, оральной девственности они уже лишились», — хихикала Лиза. «И главное, неплохо работают ротиком». Она, конечно же, преувеличивает, Ничего такого дриады не делали, но постановали и извивались от наслаждения. Деревья напитывают их своими питательными веществами в благодарность за мою помощь. И похоже, что я навсегда изменил этот остров. Думаю, не пройдет и десятилетия, как деревья здесь разрастутся, и кислотные озера перестанут доставлять проблемы. «Ох, какой большой сук! Наполни меня до краев! Сразу два! Этот горячий сладкий сок!» Дриады все галдели и, похоже, забыли, зачем я их призвал. Но мне и умной хватит. Она начала натягивать на меня свою кору, и в итоге я стал горбатым деревянным рыцарем. Получив защиту от кислоты, мы направились к озеру. Если его так можно назвать. Все же оно где-то 70 метров в диаметре. Трава вокруг него умерла из-за повышенной кислотности. Но потом, после бури, вырастет новое. Озеро же бурлило и активно испарялось. А вся эта влага поднималась наверх. Из-за нее над островом формировались настоящие грозовые облака. Очень опасные облака. Коснувшись воды, своим пальцем поморщился. Даже кору разъедает. Долго там не продержусь, но... «Бульк?» — поинтересовался мой кислотный питомец, которого я только что призвал. «Тебе здесь нормально?» «Бульк?» Из его тела вытянулась рука, показывающая большой палец. После чего он подполз к озеру и аккуратно коснулся его, вытянув кислотный отростка. А затем отскочил назад, перепуганный. «Бульк?» «Даже для тебя слишком?» «Ну да, там слишком много едкой маны. Попробуем иначе». «Господин, я сытая». На горб запрыгнула другая дриада, и я чуть не рухнул в озеро. А следом еще дриада, за ней еще и еще. «Женщины, вы с ума сошли!» Простонал я с семью дриадами на спине. «Помогаем. Да-да, помогаем. Деревья подсказали. Да? А я просто веселюсь. Я король горы, дура. Девочки-королевы. А в твоем случае шут гороховый. Я шут горохой горы. Мы теперь горох». «Тихо! Мыслей своих не слышу!» — приказал я, и те замолчали. После чего я начал вытягивать свои волосы лианы. Они были грубые, словно корни, и вонзились в воду. Как же неприятно! Меня сжигает, но оболочка быстро восстанавливается. Бесконечный процесс уничтожения и восстановления. Так что я решил поспешить. Волосы ушли глубже в воду и начали исследовать дно, пока не нащупали... Что-то круглое. И еще что-то круглое. А дальше? Ах ты ж скотина! Дернул Лиану на себя и поймал устрицу, здоровенную, метра два в длину. Она упала на землю и задергалась, но раздался выстрел, и мощной пулей Оля эту устрицу отбросила обратно в озеро. При этом устрица не пострадала. Бронированная зараза. Я же шустро схватил два шара на дне и вытянул. Жемчужины. Зеленые. Сантиметров 10 в диаметре. И они сразу начали дымиться, выделяя кислотную ману. Выходит, эти устрицы выращивают жемчуг? Сильно сомневаюсь, что это произошло случайно. А значит, ферму жемчуга кто-то, кто это устроил, забил, промолчу, что на это место. Ага. Стоило покрыть жемчужину корой, как она перестала поглощать ману и выделять кислоту. Закинул ее в кольцо, а затем и вторую. После чего попробовал ощупать дно. А там штук 20 жемчужин и 3 устрицы. Офигеть. Похоже, товарищ фермер совсем позабыл про свою заначку. А тут как бы люди страдают. Ну или он помер. Значит так. Забираем. Но не все. Экосистему нарушать не стоит. Бульк. Слизь-гигант подполз ко мне и ткнул кислотным отростком в кислоту. Хочешь жемчужину? Бульк. Если поможешь мне, то будет тебе. Но потом. Здесь не место для поглощения подобного. Вдруг эволюционируешь в какую-нибудь грудастую красотку. Бульк. Забей. Мы продолжили и собрали 15 жемчужин. Решил не жадничать. Все же они создают тут свою экосистему. После чего мы вернулись в лес, где я показал Оле свою добычу, а затем пошли к другому озеру. Но сперва... «Какой длинный сок! Чуть не захлебнулась! Ай, я занозу на язык получила! А зачем тебе язык? Нужно ведь просто сосать! Николь говорит, что когда сосешь, нужно помогать языком. Так быстрее сок потечет. И ты молчала! Вот сучка! Сучка на соку! Хе-хе-хе!» «Сереж, даже мне стыдно», — улыбалась Лиза, слушая дриад. Сами-то зеленые женщины просто сидели на корточках или стояли. Тут зависело от того, где дерево вытянет свой сук. «Просто ты озабоченная. И она тоже», — хмыкнула Оля, а затем ткнула Аню меж ребер, чего-то айкнула. И пока блондинки били друг друга, я создал воздушный заслон и приготовил чая. Но на закуску у нас есть орешки. Все остальное мы уже съели. «Хороший чай. Китайский, да?» — спросила исцарапанная Оля. «Да. Но готовить его тот еще геморрой». Долив девушке чаю, кинул взгляд на Аню. Она тоже вся исцарапанная, но при этом гордо задран нос. Похоже, победила в сражении с полторашкой. Пока мы наслаждались чаем, дриады насосались и разбухли. Пышные бедра, грудь и щеки. К счастью, не как тогда в Монгольском озере. Теперь они напоминают Марину, а не баобабы. И все эти пухляшки набросились на меня, даже не дав лешим стать. Пришлось разогнать их и уже около озера проходить трансформацию. Мы, блин, супер-рейнджеры или трансформеры. Это из мультиков изошло. Старых очень. И вот горбатый я, похожий на черепаху, прошелся по двум озерам, затем короткий отдых и вновь озера. В общем, мы тут весь день провели. А зато собрали 120 жемчужин, точнее, 125. Но последняя пятерка лежала перед Бульком. Тот аж бурлил внутри от предвкушения. А я палатку ставил меж деревьев. После того, как я забрал жемчуг, кислотный туман резко ослаб и теперь не представляет существенной угрозы. А в лесу так вообще чистейший воздух. «Точно бабой станет, с огромными сиськами», — заявила Оля. «Гарантированно», — добавила Аня. «Так Бульк и сейчас может создать кислотное тело», — хихикала Лиза. «А если станет высшей, тогда да, там будут сисяндры размером с арбуз». «Вы там не каркайте», — проворчал я. А Бульк решился и начал поглощать жемчужину. Причем сразу все пять. Но он большой. Когда не сжат, то лишь в высоту 3 метра. Он громче и активнее забулькал, когда жемчуг начал растворяться в нем. Но, похоже, это надолго. Мы 20 минут смотрели, но так и не увидели ничего интересного. Так что я занялся ужином и призвал Еву. Она уже выспалась после трансформации и выглядела иначе. Правда, заросшая вся, но девчата быстро взяли ее под руки и утащили подальше, а затем начали стричь. Вообще-то я хотел, чтобы она помогла в готовке, но ладно. Призвал Альму. Та выглядела сонной. После того, как она прошла вылупление, девушка толком не поспала. Зато выспалась, пока мы висели над скалой, и теперь ощущается сильнее. «Прошу прощения, что подвела вас тогда», — выглядела она виноватой. «Давай уж без вы». «Прости, вечно забываю», — попыталась она улыбнуться. На девушке, как обычно, было изящное черное платье, и она даже надела ажурные перчатки. Мы занялись готовкой, заодно поговорили немного. Она все проспала, и ей было любопытно, как у нас все прошло. В итоге лишь сильнее расстроилась. А затем явилась она, Ева. 1,65 м, красавица, вес не знаю, но у нее, можно сказать, чтобы не было обидно, кость тяжелая. Так что даже будучи полторашкой, весила намного. Ева выглядела еще более женственной и зрелой, волосы вновь укорочены до середины спины. Руки сложены под пышной грудью 4-го размера, да и ножки уже не такие короткие. Ну и, конечно, есть за что подержаться. Однако лишнего жирка у девушки не имелось. Где надо, все подтянулось. А одета она была в свободное платье. И вдруг она прыгнула вперед и приземлилась росомахой. «Ты эволюционировала?» «Наверное», — ответила 2-метровая росомаха. «Почти вдвое выросла. Теперь это настоящий танк на ножках». «Мне некому подсказать, но ощущаю я себя иначе». «Понятно. Поищем информацию, как вернемся». Девушка вновь обратилась к человеком, а я доготавливал ужин. Бульк же еще переваривал жемчуг. После еды я спрятался в палатке, а женщины до самой ночи жаловались на меня. Ева аж вздыхала. но я-то чувствую ее эмоции. Она просто очень хотела бы оказаться на их месте. Но нет, четырех проблемных женщин я бы не пережил, да и ремешки не выдержали бы столько веса. Как уснул, не помню, просто лег и вырубился. Да уж, тяжелые были деньки. Утром же меня ждал сюрприз. «Утренняя фалбавка», — ответила Ева, увидев мой взгляд, и продолжила. Остальные еще спали, а эта, облизнувшись, после окончания утреннего ритуала, вышла наружу, виляя своей аппетитной попкой. Я тоже вышел, а там... Бульк тужится. Все еще пытается жемчуг доесть. Жадина. Нет бы по очереди есть его. Но нет же, решил все сразу сожрать. «Хорошо-то как?» Ева сладко потянулась, стоя ко мне спиной и смотря в сторону ближайшего кислотного озера. «Мне очень нравится наше приключение. Эмоции и впечатления я получила больше, чем за всю свою прошлую жизнь. Спасибо!» Она обернулась и ослепительно улыбнулась. «Это лишь начало. Мы еще даже не покинули исследуемую часть проклятого мира», — улыбнулся ей в ответ. «Угу. Жду не дождусь. И, кстати, а что будет, если я суну руку в озеро?» — спросила та. «А у меня брови на лоб полезли. Это же начала хихикать. Шучу». Я выдохнул, но поторопился. «Я уже в твоих озерах совала лапу. Мне не понравилось». Вновь захихикала та. «Да-да, я хоть и выгляжу немного старше, да ощущаю себя взрослее, но любопытство никуда не делось. А еще активировался инстинкт». «Какой?» — с опаской спросил я. «Щенятки». Максимально мило заулыбалась та. «Захотелось щенят заделать. Штук 10». «И ты, Брут!» — наигранно ужаснулся я. «Физиология», — пожала та плечами. «А еще твой запах сводит с ума. В нем чувствуется сильный плодовитый самец. Сразу хочется потомства». «Надо одеколон себе сделать». «Наверное». Она лишь заулыбалась, а затем разбежалась и, выскочив из-за леса, обратилась росомахой и плюхнулась в кислотное озеро. Но вскоре вынырнула с устрицей, схватившей ее за хвост. Ева начала лупить ту лапами, болтыхалась, рычала и плевалась, выхаркивая кислоту, попавшую в рот. А через минуту выбралась из воды и, глядя на выглянувшую из воды устрицу, прорычала что-то обидное. «Все, мое любопытство удовлетворено, но я чуть не умерла». Росомаха распосталась, а затем вернулась в сферу души. И, к моему удивлению, ее не очень сильно потрепало. «Через пару часов будет как новенькая». Тем временем проснулись девчата. Так что завтрак, сборка палатки, и мы готовы. Правда, пришлось оставить Булька. Как доест жемчуг, вернется в сферу души. Но отряд, которые спали посреди леса, я сам отозвал. Мы же направились к одному месту, что находится на краю острова. И это была башня. Она не прямо на самом краю, а где-то метрах в 500 от него. «Башня ужаса и отчаяния», — объявил я, стоя перед башней высотой в 2 с лишним километра. «Внутри призраки и страшилки?» Аня подошла ко мне и взглянула на проход без двери. «Хуже. Намного хуже. Там ступеньки». «Что за безумные ублюдки сотворили эту башню?» Аня пришла в ужас от осознания, сколько ступенек ей придется пройти. «Не знаю, но...» — я указал на стену. Некоторые надписи я разобрал. В них было что-то вроде проклятий. «А?» Не успел я договорить, как на моей шее повисла Оля. «Поверь, так тебе будет куда проще и быстрее», — заявила серьезная полторашка, которая собралась на мне ехать. «Я тоже хочу», — захохотала Лиза и тоже запрыгнула на меня. «Раньше дриад таскал на спине, теперь этих?» «Вот как? Значит, мне не придется вас везти», — заулыбалась Альма, ставшая арахной. Миг, и Аня с Лизой запрыгнули на паучью тушку, а Оля осталась висеть на моей шее и улыбаться. Но когда я снял штаны и трусы, несколько переменилось в лице. Однако не о том думает извращуга. Я тоже стал арахном. А затем призвал Еву. Далее я помог Альме сделать ремешки из паутины, чтобы женщины не свалились с нее. А она помогла мне. А затем мы зашли в башню. Здесь была винтовая лестница, но без сердцевины. Просто каменная труба с редкими окнами и не очень широкими ступеньками. Паучьими лапами было легко передвигаться меж ступенек. Прямо по центру лезли и смотрели на стены. То тут, то там надписи, даже на русском были, матерные. В некоторых местах виднелись следы костра. Некоторые люди ночевали на ступеньках и готовили еду. И чем выше мы поднимались, тем больше следов жизнедеятельности людей и ругани на стенках. Все это создавало психологический эффект. Когда идешь и читаешь послания озлобленных людей, постепенно и сам озлобляешься. Поэтому люди быстрее уставали и больше времени тратили на надписи. А на высоте в километр на стенах уже не было свободного места. Зато нашлись три сгнивших трупа. Не выдержала психика и поубивали друг друга? Вероятно. Впрочем, даже нам здесь было тяжело находиться и подниматься. Но мы справились и через кучу времени оказались наверху. К счастью, погода немного успокоилась, и ветер был не очень сильным, правда, холодно и темновато из-за туч. «И что дальше?» — спросила Аня, а я указал на металлический столб. «Может, кокон? Пожалуйста, кокон!» — запаниковала она, поняв, что будет дальше. «А дальше будет металлический трос, по которому нужно спуститься, проехать 40 с лишним километров, плавно опускаясь на 3 километра. Обычно для этого используют специальные приспособления, которые у меня, конечно же, есть. Но мы же пауки, зачем оно нам?» Так что перекинул женщин на паучье брюхо, лапами за леску и поехали. Визги и вопли радости Евы, наверное, были слышны за десятки километров. Громче орала лишь Аня на брюхе Альмы. Правда, вскоре блондинка успокоилась и даже стала наслаждаться спуском. Причем быстрым и интересным. Девчата даже телефоны достали. Ветер нам не мешал, так как мы с Альмой создали магические воздушные рассекатели. Путь наш занял примерно 2 часа. Так что девчата успели заскучать. Я же внимательно оглядывался, изучая острова, мимо которых мы пролетали. Там я заметил несколько поселений и курсирующие туда-сюда летающие корабли. Они были разные, и некоторые походили на дирижабли, а еще, судя по архивам рода, где-то там есть королевство некого Артема. Это закрытое и могущественное королевство, размещенное на группе непронумерованных островов. Там еще выращивают странный овощ, который что-то среднее между репой и редисом. Репис. В общем, мы приземлились и, вернувшись в людское обличье, сразу же двинулись дальше. Остров этот небольшой, но длинный. Однако это уже все не важно. Главное, что мы преодолели непроходимый участок и теперь можем продолжить свой путь. А впереди нас ждет много чего интересного, ценного и, главное, 608-й остров. Что же за тайны я смогу раскрыть, оказавшись там? Вот и узнаем. Княжество Сергея. В это самое время. Пока князь где-то далеко блуждал под джунглем и носился по парящим островам, в этой части мира происходили интересные события. Монголы 5 раз пытались напасть на княжество, используя для этого особые отряды, но каждый раз попадали в ловушки и отступали. Китайцы бросили свой лагерь, полный трупов и крыс, отойдя в недостроенную крепость. А в горах началось активное движение скопившихся там бандитов. Но все это не стоило внимания Сергея, поэтому ни Николь, ни остальные высшие не беспокоили его. А вот появление Золотой вызвало фурор, потому что она привезла с собой очень много интересного. Так что, как только она прибыла, сразу направилась к хранилищам леса, подземным купальням, где сейчас собрались 100 человек, включая высших и Николь. «Какая ты молодец!» Николь погладила Золотую и почесала песца за ушком, а затем сняла с ее шеи мешочек с кольцами. В одном из колец была канистра, которую девушка тут же открыла и начала выливать содержимое в купальню. Золотая кровь аж парила от исходящей из нее жизненной силы. А стоило ей попасть в и без того золотую воду, как вода зашипела, словно кислота. А секунды спустя корни начали желтеть. Все дерево начало желтеть. «Иль счастлив!» — воскликнула радостная Николь и продолжила доставать цистерны, выливая их содержимое в воду. Люди же поспешили на улицу. И правильно сделали, потому что там происходило что-то невообразимое. Теперь не только крона дерева была золотой, но и кора с корнями. От самого дерева начало исходить тепло. Оно было таким приятным и насыщенным маной, что трава пошла в рост, а за ней и деревья вокруг Иля. Но вдруг некоторые из них начали подниматься и убегать. Вокруг Эльманеля рос зеленый лес. Он же самый опасный и боеспособный. Ближайшие к Илю деревья начали уходить вглубь леса, освобождая небольшую территорию вокруг него. «Он что, будет расти?» — спросила одна из волшебниц. «Похоже на то», — ответила Альфа и попятилась, а с ней и все остальные. А затем началось. Древо ударилось в такой бурный рост, что в воздух поднялись клочья земли. Они аж до сотни метров улетали, а затем осыпались на землю. А Иль стремительно рос, увеличившись до 300 метров в высоту, а затем пошла и четвертая сотня. Вместе с этим расширялись стволы кроны, что стало с внутренними помещениями и подземной парковкой, никто не представлял. Но вскоре и лес тоже начал расти. И не только вширь, но и в высоту, да глубину. Корневая система деревьев начала так плотно переплетаться, что выкорчевать какое-либо дерево уже не выйдет. Но это лишь побочное явление. Происходили фундаментальные изменения леса. Озеро, рядом с которым стоял брошенный лагерь китайцев, быстро было высушено, как и все водоемы, в которых не выращивалась рыба. Огромные водные массы были направлены на то, чтобы превратить десятки тысяч золотых деревьев в зеленые. Они росли, менялись, становились крупнее и делали лес практически непроходимым. Зеленое кольцо вокруг Иля выросло во много раз, достигнув 40 километров в диаметре и став непреодолимой защитой. То, с чем в свое время столкнулись персы, с этим и рядом не стояло. Вот только это тоже было незначительной деталью. Ведь в этот самый момент в порту 3-миллионного китайского города Циньхуандао из толщ земли вырвался огромный корень в диаметре более 10 метров. Горожане подумали, что случилось землетрясение, и перепугались, да и в море прошла рябь. А потом все успокоилось, и люди выдохнули. Вот только никто из них не заметил небольшой воронки в воде. Эльманель добрался до моря и начал выкачивать воду. Конец 10-го тома. Текст читал Александр Башков.